сказку сказок разрешили. Ее начали показывать на вечернем сеансе в одном кинотеатре среди других четырех мультфильмов. Год продолжалась эта история. Сначала мы ничего не знали, но какие-то слухи стали доходить, что билетов на этот сеанс не достать, что стоят очереди. Ты мне рассказал со смехом, что какой-то американский продюсер, приехав в Москву и посмотрев сказку сказок, сказал: «В мире это поймут 36 человек. Но для вас у меня в доме всегда, имейте в виду, будет комната». Один раз и ко мне приехала американка, моя переводчица Альма Лоу. Я решил ее повести на сказку сказок в кино. Удалось достать у администратора два билета. Я сказала, что являюсь соавтором сценария и что специально приехала вот из Америки профессор посмотреть кино. Все это была чистая правда, но я говорила, как врала, было жутко неудобно. Наш фильм показывали четвертым из шести. Какой-то молодой человек, сидящий впереди нас с кейсом на коленях, как только пошли титры сказки сказок, открыл кейс, достал плитку шоколада и начал ее с хрустом развертывать. Тут же ему на плечи с разных сторон легло три руки, одна была моя. Он испугался и прикрыл кейс. Делалось что-то странное. Зал посмотрел все 26 минут в благоговейном молчании. Ни шепота, ни шороха, ни скрипа. Когда фильм закончился, почти все встали и пошли вон из зала. Остался только в полном изумлении тот молодой человек. В зале даже зажгли свет, хотя предстояли еще фильмы. Потом мне сказали, что весь год творится одна и та же история. Посреди сеанса включают свет. Только впоследствии догадались и сказку сказок переместили в конец. Я знаю человека, который смотрел наш фильм, Юра, 16 раз. Еще он собрал старушек из своего дома, купил им билеты и всех отвел на сказку сказок. Что ты говоришь, Юра? Я говорю, что недавно в Бостоне ко мне подошел русский эмигрант, который сказал, что смотрел сказку сказок 30 раз. А потом мы с тобой, Юра, начали работать над сценарием фильма по «Шинели» Гоголя. Это было летом 1980 года. Через несколько лет, Юра, тебя выгнали из павильона студии «Союз мультфильм» за постоянное невыполнение плана. Туда въехала какая-то режиссерша. Она стала торжественно и по праву работать на твоем станке. Ты остался без работы. Но ты успел снять около 20 минут, про которые я скажу так же, как про сказку сказок. Это войдет во все учебники истории кино, Юра. Теперь-то ты сделал из довольно занюханного помещения бывший милицейский пост, себе мастерскую, и продолжаешь работать. Снимаешь свои маленькие шедевры и мечтаешь закончить фильм «Шинель». Ежели тебя опять не выгонят из твоей мастерской, которую ты по досочке, по гвоздику построил своими руками. Но так ведь устроен мир, и у нас тоже нормальная страна, которая сначала гонит, а потом устраивает музеи тех, кого выгнала. Вермут итальяно называется Чинзано. Материалы для адвоката. Глава первая. Первое путешествие с Чинзано. Я, как каждый советский человек, эстонцев очень уважала и ценила, особенно их театр. Совсем запрещенный, безо всякой надежды, к тому же пребывая в образе кенгуру, сыном во внутреннем кармане, Я, однако, поехала именно к знаменитому эстонскому театральному режиссеру